сам сказал. В Лесхе сидели 20 акусматиков, занимавших первые 3 скамьи. Эвремен, общаясь с ними ежедневно, знал каждого в лицо, но ни разу не слышал их голосов. Не услышал он их и сейчас, ибо когда он сел на кафедру, все голоса слились в один выдох разочарования, и он вспомнил слова Пифагора: «Теперь о самом тяжком». «Друзья мои», — начал Эвремен, — «мне ли не понять ваших чувств? Весь год, каждый из 364 дней, слышать голос учителя и через него познавать сокрытую от смертной гармонию сфер, ждать, когда же настанет 365-й день, когда можно будет узреть божественный лик. И вот, вместо него я, кого вы видите каждый день. Но знайте же, учитель среди вас». «Я буду с ними» — это его подлинные слова, последние, которые он произнес, прощаясь. «И я передаю их вам, сидящим здесь». «Я вспоминаю ваш первый день, когда в этой Лесхе не было ни одного пустого места, и занавес скрывал от ваших глаз эту кафедру. Не всем оказалось под силу то, что преодолели вы». 12 из выдержавших первое испытание, сделавшие вас учениками, покинули нас по собственной воле. С 3 пришлось расстаться за несоблюдение правил. Поэтому вам, дождавшимся этого дня, есть чем гордиться. Придам прокатилось разноголосое жужжание, которого в дни обычных занятий не услыхать. «Этот день», — продолжал Эвремен, — «возвращает вам речь, которая могла бы помешать сосредоточению мыслей и стать преградой на первом из 3 отрезков вашего пути к истине. После осеннего отдыха вы возобновите обучение, и теперь, твердо познавшие основы, сможете двигаться вперед уже не безмолвно. Вы будете общаться с учителем, задавать вопросы и высказывать свои мысли. Вы будете спорить друг с другом и предлагать собственные задачи. Вам будут разрешены отлучки. В общем, начнется новая жизнь. Ну а через 2 года мы вновь встретимся в этой Лесхе. Мы простимся с вами, и вы, обогащенные мудростью и умеющие хранить ее от посторонних ушей, разойдетесь по домам, вернетесь в свои города к родителям и друзьям, с нетерпением вас ожидающим. И в этот день вы услышите имя лучшего из вас, кому будет дано право остаться здесь навсегда, чтобы называться математиком. А теперь слово вам. Я знаю по себе, сколько за времени молчания появилось мыслей и вопросов. Сейчас вы можете задать первые из них. Я попытаюсь на них ответить. Эвремен оглядел Лесху и, заметив слегка приподнявшегося с места юношу, сказал: «Я вижу, Киркоп, хочешь начать ты?» «Учитель говорил, что луна оказывает влияние на прибой. А почему в океане прибой больше, чем в нашем внутреннем море?» «Твой вопрос, Киркоп, принадлежит к числу тех, ответ на которые не может быть дан тотчас. Требуются исследования, и они могут занять многие годы. Пока же прими сказанное за данность». «Братин», — обратился Эвремен к юноше, нерешительно поднявшему голову и сразу же опустившему глаза. «Я вижу, ты не решаешься задать свой вопрос. Смелей. Сейчас можно задавать любые вопросы. Спрашивай», — подбодрил его Эвремен. Юноши начали перешептываться. Эвремен поднял руку, призывая к тишине. «Учитель говорил», — смущенно произнес братин, «что каждый из бессмертных богов олицетворяет определенную фигуру. Вот как это понять? Чем Афина напоминает треугольник или Зевс — квадрат?» Лесха замерла в ожидании. Видимо, этот вопрос мучил не одного братина. Эвремен задумался, но через мгновение твердо произнес, отчеканивая каждое слово. «Не обязательно все понимать. Главное — запомнить сказанное. Ведь так сказал сам». До позднего вечера Лесха гудела, как растревоженный улей. Юноши торопились задать накопленные за время молчания вопросы, подчас начинали спорить друг с другом, и если бы Эвремен не напомнил, что приблизилось время сна, разговоры продолжались бы до рассвета. Но и утром, когда Эвремен направлялся к воротам, чтобы проследить за передачей караула, из общежития акусматиков доносился гул голосов.